Ветер снова завыл в листве. «Как тебя зовут?» «Жан Трус». «Забавно», — воскликнул Жан Смельчак. «Но как же ты здесь очутился?» «Ах, даже вспоминать об этом не хочется. Горный орел схватил меня за штаны, взвился в небо под самые облака, а затем сбросил меня сюда, на эту поляну». «А что же ты здесь делал?» «Ничего. Вот уже 6 дней и 6 ночей, как я прячусь на поляне, поджидая свою сестренку, и трясусь от страха. Я ужасно боюсь волков, летучих мышей, ведьм и привидений». «Ну и простофиля», — произнес Жан Смельчак с покровительственным видом. «Сколько же ты выстрадал? Ну да ничего. Отныне конец твоим мучениям. Ты будешь теперь под моей защитой. А после 5-6 моих уроков ты сам последуешь моему примеру. Согласен? Ведь меня, знаешь ли, зовут Жан Смельчак». «Ах, это просто замечательно», — вздохнул Жан Трус. «Ну ладно. А теперь пора спать. Но не щелкай больше зубами, точно кастаньетами. По правде говоря, мне сейчас совсем не хочется плясать хабанеру». И терпеливо, как родного брата, Жан Смельчак потащил своего двойника за собой по поляне, надеясь отыскать заросли, в которых можно было расположиться на ночлег и уснуть. Наконец они нашли подходящее место. Там, под старыми ветвистыми деревьями, Жан Смельчак и устроил постель для себя и для товарища, после чего приказал ему: «Живее ложись и спи». Жан Трус повиновался. Однако не прошло и 2 минут, как он испуганно вскочил и вцепился в руку Жана с приглушенным воплем. «Ой, мы пропали!» Напрасно Жан Смельчак притворялся спящим и даже похрапывал. Жан Трус, объятый страхом, тормошил его, ни на миг не оставляя в покое, все время указывая на кроны деревьев. «Послушай, посмотри-ка туда!» Сон был нарушен, и раздосадованный Жан Смельчак попытался успокоить Жана Труса. «Это поют птицы. Ради бога, не говори мне, пожалуйста, что ты и птиц боишься. Ну же, замолчи и спи». И он опять улегся в свою травяную постель, не обращая больше внимания на взвизгивание трусишки. «Да где там?» Не прошло и 30 минут, как Жан Трус снова растолкал его и прошептал Жану Смельчаку на ухо: «Это не птицы, это люди». «Ты дашь мне сегодня выспаться или нет?» — в ярости накинулся на него Жан Смельчак. «Завтра утром у нас будет достаточно времени для беседы. Если ты сейчас же не угомонишься, я убегу и брошу тебя здесь одного». «Это люди, это люди, я тебе говорю», — упрямо твердил Жан Трус. Тогда, чтобы рассеять его опасения, Жан Смельчак поднялся и, запустив в растрепанные волосы обе руки, осмотрел все ближайшие деревья. И ему показалось, что кое-где сквозь листву проглядывают неясные человеческие фигуры. «Ты прав, это люди», — согласился он с явным удивлением. «Это люди, но они поют, как птицы. Конечно, все это очень странно, но утром мы во всем разберемся. А теперь будем вести себя достойно и погрузимся в сон, чтобы не докучать нашим соседям». «Спать? Попробуй-ка усни. Неужели ты считаешь, что это естественно, если люди живут на деревьях и поют, как птицы?» «Мне все теперь кажется естественным. Я видел вещи куда более удивительные. Например, попугая, говорящего по-человечески». «Конечно, конечно, и такое бывает. Но не лучше ли совсем не спать?» — снова завел свое Жан Трус, все теснее прижимаясь к товарищу. «Они могут нас убить». «Не пугайся», — успокоил его Жан Смельчак, положив голову на травянистую кочку. «Ведь они же не рычат, стало быть, их не следует опасаться. Слышишь, поют. Должно быть, они поэты, воспевают звезды и луну, славят жизнь и любовь. Ну ладно, спи. Обними меня покрепче, Жан Трусишка, и не бойся ни природы, ни людей, которые подражают птицам». Но эти доводы не убедили Жана Труса. Он по-прежнему щелкал от страха зубами. «Ах, закрыть бы глаза тогда не видел бы луны», — захныкал он вдруг. «Ты не можешь закрыть глаза? Почему?» «Я не могу закрыть глаза. Не могу унять дрожь. Не могу сделать так, чтобы волосы не торчали у меня дыбом», — безутешно простонал бедняга. «Ну тогда пригладь свои кудри утюгом», — пошутил первый Жан. И тщетно пытаясь одолеть сон, невнятно пробормотал. «Почему ты боишься луны?» «Потому что она похожа на череп», — признался Жан Трус. Но до Жана-смельчака ответ уже не дошел. Он крепко заснул, уповая на милость природы и вселенной, которая раскрылась над ним, сияя всеми своими созвездиями. А добрый ночник луна, оберегая Жановы сны, всю ночь мерцал в его лесной спальне. Наутро Жан-смельчак проснулся от веселого птичьего гомона. Жан-трус храпел вовсю, отсыпаясь за тревожную ночь. Он только на рассвете сомкнул глаза, умиротворенные светом зари и жестяным шорохом насекомых. «Пора, пожалуй, навестить наших верхних соседей», — зевая и потягиваясь, сказал Жан-смельчак. С обезьяньим проворством он вскарабкался на вершину ближайшего дерева и обнаружил там огромное и очень удобное гнездо, а в гнезде — человека. «Скорее он похож на гориллу, чем на птицу», — подумал Жан. Полуголый, зеленоглазый, нос, словно птичий клюв, в волосах цветы, ласковая улыбка, медовый голосок. Таков был обитатель уютного гнезда. «Добрый день», — приветствовал его Жан-смельчак, которому, как всегда, море было по колено. Весьма учтиво прощебетал владелец гнезда, освобождая для гостя мягкое местечко. «Спасибо. Фью-фью-фью-фью-фью», ответил Жан-смельчак в меру своих способностей, подражая человеку птице. «Фью-фью-фью-фью», вторил ему обитатель гнезда. «Фью-фью-фью-фью». И вскоре Жан так наловчился, что даже птицы из соседних гнезд слетелись на его свист. Возможно, им по душе был легкий акцент, всегда столь привлекательный у иноземцев.